Вперед, молодчая братья! Вы вперед, старшие! Вам место впереди, как в церкви, так и тутой. Вы легче нас, молодчие, идите. Легче-то легче, мы испротерились до спихов и коньми. Мы голые, так ступайте вперед вы, богатые и нарядные. Вам честь и место. Упадыш стоял в отряде Дмитрия Борецкого и прислушивался к этим возгласам. Горькая улыбка скользила по его бледному лицу. «Господы и братья!» — покрывал всех металлический голос вождя новгородцев князя Шуйского-Гребенки, который скакал между рядами с обнаженным мечом. «Постоим за святую Софию, за волю новгородскую! А уже кто тыл покажет, богатый и старший, ино того дом и животы отдам молодчим на поток разграбления! Вперед! Пейте, братья, кровавое пиво московское!» «Раньше было бы думать о молодчих», — горько усмехнулся на эти слова Упадыш. «Нами, молодчими, а не старшими, держалась воля новгородская. Нами она и кончится». Пробежал ветерок по новгородским знаменам, и они заскрипели у огорлей древков. «О, Упадыш, Упадыш!» — слышалось ему в этих звуках. Вдруг московский берег Шелони закричал тысячами голосов. «Москва, Москва, Москва!» — гребел в утреннем воздухе московский боевой клич. «Ясак!» «Господа и братья!» — звучали в этом кличе голоса воевод. «Лучше нам здесь положить головы свои за государя своего великого князя, не чем со срамом возвращаться! Воды, братцы, в Шелонь! Ого-го-го-го!» — стонали москвичи. И ринулись вперед. Как в котле закипела вода в новгородской реке от множества ринувшихся на нее московских коней. Казалось, Шелонь остановилась. Слышен был невообразимый шум и плеск воды. Ревели голоса всадников, фыркали кони. Не стало реки перед новгородцами. Вместо реки двигались на их берег массы лошадиных тел, морд, фыркающие ноздри, сверкающие мечи и шеломы, и дико ревущие глотки. «Москва! Москва!» «Святая София, Великий Новгород!» — грянула с новгородского берега. «За Коростынь, братцы новгородцы! За Саром Коростынский!» — бешено ревел богатырь Рыбник, знакомый уже нам Гюрята, оправившийся после побоев Коростынских и добравшийся до Новгорода целым и невредимым. «За носы да за губы те наши братцы!» — кричал тщедушный пидблянник, раздобывшийся коньком и смотревший теперь совсем казаком, только без усов и чуба. «В шелонях кали, топи!» Сшиблись передние ряды, застучали шеломы и латы, поражаемые с улицами и рогатинами. Положение новгородцев было выгоднее. Они напирали с берега вниз и опрокидывали москвичей в воду. Первые ряды, падая в воду, расстраивали последующие ряды. Латники, выбитые из сёдел и падавшие в воду, изнемогали под тяжелыми доспехами и захлебывались в мутной реке, уже окрашенной московской кровью. «Пруди, Шелонь, московским собачьим телом!» — неистовал Гурята, все опрокидывая на пути. «Вот вам за носы, вот вам за губы!» — пищал за ним и пидблянник, одной рукой держась за гривну коня, а другой размахивая с улицей. Московские задние ряды словно задумались, дрогнули, попятились. Дрогнул и стяг воеводский, зашатался в воздухе. «Господа, воеводы и братья!» — неистово прокричал с берега Холмский. «Первого, кто покажет лицо своему заднему ряду, калите на месте!» Но новгородцы напирали все более и более. Хмурое лицо Холмского зеленело, и он подымался на стременах, чтобы разглядеть, что делается там, за новгородской ратью. Но там не видно было того, чего он ждал. И Упадыша нигде не видать. Дмитрий несколько раз оглядывался, ища его глазами, но его не было. Не убит ли? Нет, он не был убит. В пылу общей схватки он незаметно исчез из рядов и, выскакав в поле за небольшой лесок, поднял вверх свое копье, на котором развивался красный платок. Брови его были сумрачно надвинуты на глаза, горевшие лихорадочным огнем, как будто бы то, что он оставил позади себя, или то, что он сам делал, или что еще должно было последовать, причиняло ему невыразимые мучения. «Сатана, сатана, тебя кличу, что ж ты не идешь?» — со стоном прошептал он. Красный плат его продолжал трепетать в воздухе, а он все глядел вдаль. Вдруг в этой дали что-то словно огромные птицы зареяло в воздухе. По небу трепалось что-то желтое, хвостатое, трепалось в разных местах. Послышался глухой топот множества конских копыт. Упадыш схватился рукой за сердце.